Глава 12. Денис. Невероятно, но Лена Родионова сидит на моей кухне, болтает ногами, свесив их с высокого барного стула. Рубашку после душа она застегнула кое-как, только на несколько средних пуговиц. Никак не могу отлипнуть глазами от обворожительных бедер и импровизированного декольте. Но Лена, кажется, не замечает этого вовсе. Уминает сэндвич с креветками, рукколой и сыром. Готовить я почти не умею, но интересные закуски делаю периодически. «Вкусно?» — улыбаюсь и тоже откусываю от своего бутерброда. «Очень!» — довольно жмурится Лена. «Любишь креветки?» «Не знаю, зачем спросил, давно это заметил». «Да, вообще морепродукты. А ты знаешь, что креветки — это афродизиак?» Лена игриво подмигнула, а я чуть не подавился. Вообще был готов к тому, что после ужина эта скромница попытается сбежать, но, кажется, ее планы все же совпадают с моими. «Понятия не имею», — потер подбородок. «А ты сильно удивишься, если узнаешь, что в пакете из магазина продуктов ни афродизиаков не было?» Лена расхохоталась, а я воспользовался паузой и подлил ей вина. «Некоторым женщинам небольшие дозы алкоголя идут на пользу. Вот и Елена из таких. Моментально расслабляется, выкидывает все лишнее из головы и начинает наслаждаться жизнью. Вру, кое-что иное в пакете все же было. Еще один нелепый зверь для Алисы». Лена отхлебнула, помолчала немного. «Не нужно было. Ты вовсе не обязан». «Не обязан, но мне хочется. Так почему нет?» «Алиска не расстается с тем медведем», — грустно улыбнулась. «Разве это плохо?» «Нет, это чудесно. Мы с ним едим, ходим в садик и даже на горшке сидим вместе». «Лен, у тебя есть дочь. Я не собираюсь игнорировать этот факт. И давай больше не будем об этом». Она только кивнула, а я посчитал момент подходящим, чтобы перенаправить ее мысли в другое русло. Подошел, гипнотизируя голодным взглядом, встал между разведенных ног, убеждая, что высота стула просто идеальна. «Что, даже доесть не дашь?» — Лена изобразила негодование. «А сама как думаешь?» – прошептал, глядя прямо в глаза и прижимаясь пахом. В ответ Лена обвила мою шею руками и страстно поцеловала. Она не пыталась сбежать ни после нормального ужина, который мы заказали в ресторане, ни после полуночного секса. И даже утром, накормив нас обоих вкуснейшим завтраком, она предпочла снова отправиться со мной в постель. В этот момент я уже даже перестал опасаться, что сбежит. И в следующую доставку из супермаркета включил большую упаковку презервативов. Мы действительно провели все выходные у меня, и было это волшебно. Не подозревал в Елене Владимировне столь страстную и неутомимую натуру. Она оказалась идеальной любовницей. Незастенчивой, чувственной, отзывчивой. Порой плечи чувствительно побаливали от шаловливых ноготков, но доволен я был как слон. А в воскресенье к вечеру приуныл. Часов 5 авторитарно заявил, что ужинаем здесь. Понял, что хотела бы уже уехать, но спорить не стала. Вместе приготовили, потом поели, открыв очередную бутылку вина. Положив Лене внушительный кусок торта, решил начать разговор, который мог стать непростым. «Лен, надо поговорить». Замолчал, подбирая слова и пытаясь ухватить разбегающиеся мысли. «Денис, может, обойтись и без разговоров?» Заметила мои затруднения и поспешила помочь. «Я не создам тебе проблем. Ни на работе, ни вне ее. Выходные прошли чудесно, я очень благодарна. Давно так не отдыхала». «Рад, что тебе понравилось», — грустно улыбнулся. Опять она не о том подумала. «Я тоже в восторге и, собственно, ни о каких мифических проблемах хотел поговорить. Лена, я хочу, чтобы ты снова занималась моим расписанием, выезжала со мной на встречи. Тебе нужен был перерыв, но теперь я просто не смогу стерпеть рядом с собой Юлию. Давай оформим совмещение, чтобы все было официально. Или как угодно. Пожалуйста». Я правда в отчаянии, тяжело будет работать вне офиса, думая о том, как много возможностей остаться наедине с Леной. Упускаю. «А Юля что, ездила с тобой, пока я была на больничном?» Прозвучало довольно холодно. Опять я неправильно выразился. «Нет, я и не думал ее брать. Ездил один. Но если и дальше так будет, как часто мы сможем встречаться?» «Денис, я что-то не совсем тебя понимаю. Ты хочешь совместить свои деловые встречи и наши интимные свидания?» Много бы отдал, чтобы узнать, что сейчас у нее в голове. Судя по тону, идея не кажется ей привлекательной. «Не так категорично. Я вовсе не предлагаю что-то там совмещать. Просто мы будем вместе по дороге туда и обратно, сможем свободно поговорить, нацеловаться вдоволь, Ну и, конечно, при наличии времени и взаимного желания может и до интима дойти. Чувствую себя мальчишкой, уговаривающим одноклассницу пойти на свидание. Причем именно ту девчонку, которая вроде бы и не в восторге от такой перспективы. Хорошо, давайте все оформим официально. От работы я не отказываюсь, так же, как и от помощи тебе с расписанием и встречами. Лена упорно гипнотизирует глазами свой торт, и я понимаю, что она не договорила, но вряд ли скажет сама еще что-то. Лен, скажи, о чем думаешь. Я просто хочу чаще видеть тебя. При этом мне сложно отрицать тот факт, что с тобой я сработался намного лучше, чем с Юлией. Не знаю, что сказать, Денис. Посмотрела на меня, вымученно улыбнулась. Я как-то не задумывалась об этом раньше. Еще в пятницу мне казалось, что главное решиться, а дальше все как-нибудь само. Разумеется, остатками разума понимала, что ничего само собой не происходит и у нас не произойдет. Но я не знаю правды. Я согласна заменить Юлию, но не могу сказать, что уверена, что между нами все будет складываться при этом так, как тебе это видится. Хорошо, я понял. Завтра сообщу отделу кадров. Лена, кажется, чуть выдохнула, и я вместе с ней. Может, она и права, дальше как-нибудь само сложится. Главное, что мы оба хотим этого. Большой неожиданностью стало то, что Лена, вяло поковырявшись в торте, слезла со стула и подошла. Обняла, уткнулась в шею. «Лен, ты же не собираешься плакать? Прости, не хотела расстроить». «Нет», — фыркнула эта невозможная женщина, — «плакать я бы ушла в ванную. У нас ведь есть еще немного времени, или Костя тебе надоело?» Последние слова Лена прошептала мне в губы, пальцами проворно расстегивая ремень на брюках. Единственное, что успел подумать, что все же не понимаю ее реакции на мое предложение. Пока все выглядит так, будто она и от секса в машине не откажется при определенных обстоятельствах. После Лена очень быстро собралась и действительно попыталась сбежать. Не отпустил, наскоро привел себя в порядок и вызвал такси. За руль садиться не решился, выпивали в обед. Да и сильно расслабился и устал за эти выходные. Едва сели в машину, понял, что фантазии о быстром сексе в моем авто вряд ли станут реальностью. Лена моментально сделала вид, будто мы хорошие знакомые и не более. Конечно, таксист нам посторонний, но к такому быстрому перевоплощению я оказался не готов. Обиженно насупился и уткнулся в окно, чем, кажется, огорчил Лену. Но взять эмоции под контроль так и не смог, да и место для разговора не подходящее. Когда подъехали к ее дому, я было дернулся выйти, но Лена остановила. «Спасибо, Денис, что подвезли. Провожать не надо. Хорошего вечера». Прозвучало довольно холодно. Она выпорхнула из машины и вскоре скрылась в подъезде. Почувствовал себя использованным и выброшенным. Надеялся на пару страстных поцелуев в лифте. Ну, Елена Владимировна. Когда вернулся домой, стало еще хуже. Двое суток вместе, а теперь пустота и тишина. Раньше в таком настроении я просто ехал в клуб или ресторан, знакомился с кем-нибудь, а дальше по обстоятельствам. Но сейчас на это не было ни сил, ни желания. Лена действительно вымотала меня, углубился в приятные воспоминания о том, как было хорошо с ней, какая она красивая. Безумно хочу, чтобы эти выходные не остались единственным нашим свиданием. Задумался. Я сделал достаточно, чтобы заполучить Лену в эти отношения. Теперь нужно что-то придумать, чтобы она не разорвала их. Чтобы ждала наших встреч, как и я. Стоп. А я что, мало сделал для этого за 2 дня? Да я старался, как раб на галерах. Больше меня интересовало удовольствие партнерши только с самой первой женщиной. И вроде бы Лена осталась довольна, или... Так, Реднов, хватит. Выходные были замечательными, и уже до понедельника как-нибудь доживешь. А там прямо с утра пусть подписывает приказ о совмещении и вперед на встречу какую-нибудь. На какую я пока не придумал, но еще успею. А потом поговорим. Нет, скорее всего, поговорим мы до, как только сядем в машину. Остаток вечера мотался по квартире, как неприкаянный. Посмотрел телек, доел Ленину пасту, попытался успокоить себя стаканом вина, но ничего не помогало. Не хватало ее рядом, как и раньше, но теперь сильнее, и дело по-прежнему не в сексе, теперь особенно не в сексе. Долго не мог уснуть, ворочался, из головы не шли образы нашей близости, что привело к логичным последствиям. Стало еще хуже. Задумался о том, как проводит начало ночи Лена. Вряд ли думает обо мне. Наверняка родители привезли Алису, а может, и муж уже вернулся. Черт. А вдруг он? Они? С ним? Со злости избил подушку. Почему-то именно сейчас я прекрасно понял Ленины слова за ужином. Когда все это замыслил, мне тоже не пришло в голову, как буду отпускать ее домой после всего. А ведь этого Костю давненько хочется придушить. Ворочался и злился, ругался шепотом, пытался успокоиться. Уснул после двух ночи. Утром встал разбитым и эмоционально истощенным. Пока чистил зубы, осознал, что в зеркале отражается мужчина, о котором никак нельзя сказать, что он отлично провел выходные. Пожалуй, цена свидания оказалась слишком высока. Стало не по себе, а я готов к подобному. Готов, что буду скучать каждый раз, мучить себя ревностью и тоской. Это действительно то, что мне нужно? В офис приехал чуть раньше, чем обычно, и как только пропикало 9, вызвал к себе начальника отдела персонала. А ведь, отъезжая от дома, решил, что не нужно торопиться, надо выдохнуть, все обдумать, понять, как дальше строить эти отношения, чтобы не иметь таких откатов. Да, решил, а едва вошел в кабинет, перерешал. И с трудом сдержался, чтобы не вызвать Родионову следующий. Ни к чему, пусть сначала приказ подпишет.